Одет он был в просторный и длинный черный балахон, из-под края которого вылезали неимоверных размеров ярко-желтые ботинки. Вместо рукопожатия молодой человек церемонно поклонился и показал рукой вглубь комнаты. «Милости прошу», — проговорил он неожиданно скрипучим и пожилым голосом. «Джон, это и есть тот самый Нил Баренцев», — прощебетала Линда. «Спасибо. Я уже догадался», — проскрипел странный молодой человек и, виляя бедрами, как заправская манекенщица, направился к расположенному в центре комнаты продолговатому столу. Линда вновь взяла Нила за руку и пошла вслед за Джоном. Стол был великолепен. Посередине царственно возвышалась громадная плетеная бутыль, а рядом с ней половина бежевой продолговатой дыни в плоском блюде. С другого бока большая салатница, доверху наполненная сушеной хурмой, чурчхелой и чищенным миндалем, и тарелка с нарезанным тонкими ломтиками сушеным мясом с белым соляным ореолом по краям. Джон уселся за стол, длинными пальцами вытащил из салатницы хурму и принялся жевать, не обращая на Линду с Нилом никакого внимания. Нил пожал плечами и вопросительно посмотрел на Линду. «Будь проще», — весело сказала она, и села на единственный свободный стул. «А Ринго где?» «А Ринго? Вот он». Из-под стола вынырнула кудрявая, взлохмаченная голова. Появились широкие плечи, обтянутые серым свитером грубой вязки, атлетическое туловище и рука, легко держащая за ножку толстую деревянную табуретку. Табуретка была протянута Нилу, и он едва удерживал ее двумя руками. «Седалище для гостя», — провозгласил Виктор Васютинский. «Садись, дорогой, не стесняйся». Нил вздрогнул. «Ты? Но ведь ты же сбежал?» «Зачем сбежал? Сами отпустили. Разобрались и отпустили. С университетом, правда, расстаться пришлось. Ну, да какие наши годы? Линда, стаканчики». «Мне не надо», — поспешно сказал Нил. «Что так?» — с искренним, похоже, огорчением спросил Васютинский. «Винишко отличное, домашнее, совсем легонькое». «У Нила желтуха была недавно», — пояснила Линда. «Ему теперь год спиртного нельзя». «Бедный! Ну, тогда дыньки или чурчхеллы». Он ловко отхватил длинным ножом увесистый кусок дыни и плюхнул перед Нилом на неизвестно откуда взявшееся блюдце. Себе же Линди и Джону плеснул из бутыли темного вина, красиво переливающегося в пламени свечей. «Чтоб все так жили», — провозгласил Васютинский. «И за возобновленное знакомство». Он повернулся к Нилу. «Зови меня Ринго. Говорят, похож». За полтора месяца Васютинский изрядно оброс и действительно сделался похож на Ринго Стара. Крупный нос, усы, челка, разве что мускулистостью заметно превосходил барабанщика легендарной ливерпульской четверки. «А про твои таланты, Нил, мне все уши прожужжали. Жаль, гитары нет, а то показал бы класс». Ринго выразительно посмотрел на Джона. «Я в Пенни-Лейн не пойду», — капризно проговорил Джон. «Засвечусь только, вся шарага на хвост сядет». «Тогда в другой раз». «Мы ж не последний раз встречаемся, верно, Нил?»